«Пусть идут», — отзвалась Лами. «Мы их потом догоним». Ричарду вдруг показалось, что он снова стал подростком и идет с девушкой в кино. Вернее, возвращается домой после сеанса. Они то и дело прячутся на автобусных остановках и в тени стен страстно торопливо целуются, потом нагоняют своих друзей, которые уж успели свернуть за угол. Ламия провела холодным, как лед, пальцем по его щеке. — Ты такой теплый! — восхищенно заметила она. — Как должно быть чудесно быть теплым! Ричард скромно потупился. — Честно говоря, я об этом не думал, — признался он, и вдруг услышал знакомый скрежет. Это вдалеке у него над головой открылась дверь лифта. Лами посмотрел на него, так будто хотел о чем-то попросить. — Пожалуйста, Ричард, поделись со мной своим теплом, — сказала она. — Согрей меня, я так замерзла. Наверное, надо было ее поцеловать. — Что? — Я неуверенно, — начал Ричард. — Неужели я тебе не нравлюсь? — разочарованно протянула она. — Хоть бы она не обиделась в отчаянии, — подумал Ричард. — Нет, нет, конечно, нравишься, — почему-то сказал. — Ты такая милая. — Зачем тебе столько тепла, Ричард? Тебе ведь столько не нужно, — проговорила Ламия. — Наверное, ты права. Помнишь, ты обещал расплатиться со мной за то, что я покажу вам дорогу? Вот что мне нужно. Тепло. Поделись им со мной. Пожалуйста. Ричард готов был отдать ей все, что угодно, все, что она пожелает. Он смотрел на бледную ее кожу, сизые, как сливы, губы и сине-черные волосы. У него кружилась голова от аромата ландыша и жимолости. Ричард кивнул. Внутренний голос что-то кричал ему. Но Ричарду казалось, что это может подождать. Ламия притянула его к себе и поцеловала долго и страстно. Он удивился, какие холодные у нее губы, какой ледяной язык, но тут же расслабился и ответил на поцелуй. Через несколько секунд Ламия отпустил его. Ричард почувствовал у себя на губах лед. Он шагнул вперед и уперся спиной в стену. Попытался моргнуть, но глаза как будто тоже замерзли. Ламия посмотрела на него и довольно улыбнулась. Кожа у нее стала светло-розовой, губы алыми, язык ярко-красным. Ее дыхание теперь превращалось в пар. Перед глазами у Ричарда поплыли черные круги. На секунду ему показалось, что позади Ламии кто-то стоит. «Еще!» — сказала Ламия и снова потянулась к Ричарду. Он видел, как она притянула Ричарда к себе и поцеловала. Видел, как кожа Ричарда начала покрываться коркой льда, волосы ини. Видел, как Ламия радостно отпустила его. А когда наклонилась к Ричарду, чтобы довести до конца то, что начала, он тихо подошел к ней со спины, схватил за шею и приподнял над землей. «Верни ему то, что взяла!» — рявкнул ей в ухо. «Верни ему жизнь!» Она стала похожа на котенка, которого пытаются сунуть в ванну с водой, и извивалась всем телом, пытаясь вырваться, шипела, плевалась, царапалась, бесполезно. Он крепко сжимал ей шею. «Попробуй меня заставить!» — визгливо крикнула она. Он сильнее сжал пальцы. «Верни ему жизнь!» — прохрипел он. «Или я сломаю тебе шею!» Ламия поморщилась от боли. Он толкнул ее к Ричарду, который стоял у стены, покрытой коркой льда. Она взяла Ричарда за руку и дунула ему в рот. Из ее губ вырвалось облачко пара. Ричард вдохнул его. Лед на коже и не на волосах тут же растаяли. Маркиз снова схватил Ламии за шею. «Это не все!» Злобно зашипев, она выдула остатки пары в рот Ричарда. Ричард заморгал. Лед на его глазах растаял, и по щекам потекли крупные капли воды. «Что ты со мною сделала?» — спросил он. «Она пила твою жизнь хриплым шепотом», — объяснил маркиз Карабас. «Пыталась забрать твое тепло, превратить тебя в такое же холодное создание, как она сама». Ламия сидит и нахмурилась, как ребенок, у которого отобрали любимую игрушку. Ее фиалковые глаза злобно сверкнули. «Мне оно нужно больше, чем ему», — взвыла она. «А я думал, я тебе нравлюсь», — глупо сказал Ричард. Маркиз снова схватил Ламию за шиворот и прохрипел ей в лицо. «Если кто-нибудь из вас, детей ночи, еще хоть раз к нему приблизится, Клянусь, я приду в вашу пещеру днем, когда вы спите,